Нет, причина не в этом, думала она. Просто отец запретил ей видеться с ним. Графу Феликсу фон Мельку нравились Моцарты. Он считал их старыми друзьями, но он не желал иметь зятя, зарабатывающего 150 гульденов в год и неуверенного в завтрашнем дне. Даже архиепископские повара и камердинеры зарабатывали больше. И хотя Вольфганг был милый мальчик, положиться на него невозможно, как на всякого музыканта. Устремленные на Вольфганга светло-голубые глаза ничего не выражали, а голос прозвучал как-то резко и пронзительно, когда она повторила: «Да, в этом истинная причина», и добавила: «Мне очень жаль, Вольфганг, право, жаль». Но она ни о чем не жалеет, он это видел. Она сказала это как-то по-детски, а между тем Барбара отнюдь не глупа. «Вольфганг, чего ты так на меня уставился? Вечно ты витаешь в облаках. Мне неловко от твоего взгляда. Даже прелестнейшее лицо может стать отталкивающим». У Вольфганга невольно вырвалось: «Кто он?» «Почему мужчины всегда ищут соперника?» — с обидой сказала Барбара. Он летел сюда на крыльях, и теперь ему стало нестерпимо жаль себя. Последний раз попытался он растопить ее холодность. «Барбара, ну, пожалуйста, приходи, прошу тебя». «Нет», — отрезала она, — «очень жаль, но не могу». «Видно, всему виной мои минуэты», — сказал он насмешливо. «Оказались слишком скучны». «Вовсе нет», — воскликнула Барбара. «Минуэты мне очень нравились». Лицо Барбары снова застыло в маске. Ледяным тоном она проговорила: «Прошу извинить меня. За мной должны зайти». «Что ж, поздравляю, браво!» В дверях он столкнулся с ее братом Альбертом и графом Карлом Арко. Вольфганг хорошо знал и того, и другого. В 24 года Альберт фон Мельк догонял по комплекции своего отца. Лицо у него было полное, обрюзгшее, и держал он себя развязно. До Вольфганга наконец дошло, кто оказался его соперником. Он пристально посмотрел на графа Арко. 30-летний сын гофмейстра, высокий, сухощавый, с резко очерченным худым лицом и холодными, невыразительными глазами, недавно получил при дворе высокую должность. Карл Арко говорил по-французски, хотя никогда не бывал во Франции. Считал себя знатоком музыки, хотя не играл ни на одном инструменте и не имел слуха. Любил наставлять и давать советы, даже когда его об этом не просили. Но он был достаточно богат, чтобы держать собственную карету, достаточно знатен, чтобы носить шпагу, и достаточно важная персона, чтобы самое плоское замечание его считалось милой остротой. Барбара улыбнулась графу Арко очаровательной улыбкой, и Вольфганг застыл на месте. Они принялись о чем-то болтать, а он молчал. Он и так сказал слишком много. Барбара подошла к графу Арко, и тот галантно поцеловал ей руку, а она заметила: «Вольфганг, вы слишком близко принимаете все к сердцу. Ну ничего, со временем это пройдет». Ему хотелось ответить: «Уже прошло», но это прозвучало бы слишком ядовито. Сдержанный и с достоинством, Вольфганг сказал: «Мне надо еще заняться музыкой. Прошу извинить». На полпути к дому он вдруг остановился. Сердце сжималось от боли. Он находился еще на этой стороне Зальцбурга, в старом городе, и понял, что покидает его навсегда. Река неслась мимо бурным потоком. Вольфганг взглянул на обступившие Зальцбург горы и почувствовал себя как в тюрьме. Горы словно подчеркивали его одиночество, и Вольфганг вдруг возненавидел их безмолвие. Он быстро перешел через мост. Беда в том, что он принял мечту за действительность. На вечере Вольфганг танцевал со всеми подряд. Папа и мама сияли от счастья, и он тоже решил быть счастливым. Гостей собралось куда больше, чем ожидали. Папе и маме особенно польстил приход фон Робенигов и Хафнеров, двух самых богатых семейств в Зальцбурге. А при появлении графини Люцов и графини Лондрон они возликовали. Вольфганг знал, что семьи Люцов и Лондрон расположены к нему. Графине Лодрон приходилась родной сестрой графини Ван Эйк и графу Карлу Арко, а графиня Люцов была племянницей архиепископа, как-никак самая влиятельная из зальцбургские семьи.